Он, конечно, следил за доковыми станциями. Он видел мою команду на Орскоде. Похоже, мы пойдем вместе. Я захожу на борт. Он не следует за мной. Он потерял меня из виду. Я оглядываюсь и громко щелкаю пальцами. «Тогда идемте», — говорят мои руки. Он кивает, берет шлем и кастелянский топор и поднимается по трапу следом за мной. «Чертов ублюдок», — произнес Гейнс Барток. К черту его глаза». «Его план? Его мечта?» «Мечта — дерьмо». Он прислонился спиной к стене. «Вы сами спросили», — с ухмылкой сказал он. Камера была сырой. Давивший на всех присутствовавших черный камень блестел от влаги. Вонь от ржавого помойного ведра в углу казалась невыносимой. «Не думаю, что именно такие мысли вы хотели записать», — спокойно сказал Амон. Киллер пожала плечами. «Не знаю», — сказала она. «Должна ли история быть избирательной? Разве не нужно записывать всех, чтобы получилась правда? Не только победителей? Или высшую элиту?» — добавил Барток. Он усмехнулся. Его зубы были коричневыми от табака. «Или их», — кивнула Киллер. Она посмотрела на Амона. «Я думаю, цель — записывать все, без цензуры или посредничества. По крайней мере, в качестве отправной точки. К тому же, это уже пятое интервью кустодии, господин Барток, первый опрашиваемый, который предоставил нам что-либо вроде пылкого мнения о чем-то, даже если это вызывает у вас глубокое недовольство». Она оглянулась на заключенного. Барток сидел в камере на грязной койке. Она сидела на маленьком стуле, который по ее настоянию ОМОН принес с поста охраны после третьего интервью и третьего часа. «Ваша страстная неприязнь к миру, — сказала она, — к обществу. Вот почему вы зарезали этих женщин». Барток кивнул. «Именно так, мисс. Выражение моей внутренней ярости. Мое презрение к соглашениям этой дерьмовой цивилизации. Крик анархии. На самом деле это была работа всей моей жизни. Я занимался ей много лет, пока меня не поймали. Мои так называемые преступления были протестом, выражением ярости, которую чувствуют многие. Я политический заключенный». «На самом деле нет», — сказал Амон. «Вы совершали эти убийства в течение 35 лет», — сказала Киллер. «Я совершил 163. Они нашли только 8. Мне рассказать о своих методах?» Киллер подняла руку. «Пока не стоит», — сказала она. «Расскажите подробнее о вашем протесте. Если это был протест, как о нем могли узнать? Вы прятали тела своих жертв. Лишь немногие были обнаружены, и то по чистой случайности. Ваше заявление, если это было заявление, оставалось невидимым». Барток неодобрительно воскликнул. «Я думал, что вы умнее, мисс», — сказал он. «Они знали. Они чертовски хорошо слышали. Высшая элита, они все видят». «Вы продолжаете использовать это выражение «высшая элита». «Тайные правители мира», — сказал Барток. «Высокородные, унаследовавшие власть, передаваемую из поколения в поколение. Крошечное меньшинство, принимающее решения за всех остальных. Он один из них. Он самый могущественный из всех. Теперь это уже не такой большой секрет. Вся их работа на протяжении веков состояла в том, чтобы возвести его на вершину. Неоспоримое превосходство. Неограниченная власть. Окруженный и охраняемый его ведьмами и его мысленными жрецами. Они относятся к нам, как к скоту. 99,9% расы, к которым относятся как к скоту, их кормят, о них заботятся и ведут туда, где они хотят нас видеть. И будет еще хуже. Если вы думаете, что у нас сейчас нет прав, нет голоса, просто подождите». «Вы, кажется, очень уверены в этих фактах», — сказала Киллер. «Я жил в этом мире», — сказал Барток. «Где вы были?» «Это можно увидеть везде. Если бы в этой камере было окно, я пригласил бы вас посмотреть через него. Этот дворец? Это непристойно. Демонстративное богатство, показное величие. И все же есть голод. Эпидемии. Ульи, где бедные питаются мусором. Кочевые города нищих в Азии. Целые сектора Европы без чистой воды. Младенческая смертность. И это великий империум? Великая мечта? Срать на него. К черту его и его дерьмовую мечту. Это служит только ему. Все остальные — расходный рабский материал. «Значит, вы не верите, что он Бог?» — спросила она. «Думаю, он хочет им быть», — ответил Барток. «Я слышал, есть некоторые, кто относится к нему именно так. Осталось недолго. Еще несколько поколений, и никто не вспомнит, каким он был раньше. Все примут это. Делай, что тебе говорят, потому что он Бог. Выполняй свой долг, потому что он Бог. Умри, потому что он Бог. Поклоняйся ему». «А каким он был раньше?» — спросил Амон. Это был первый вопрос, который он задал кому-либо из опрашиваемых. «Вы должны знать», — ответил Барток. «Разве вы не были там? Военачальник. Король. Завоеватель. Погоня за властью, подчинение соперников силой. Объединение — это эвфемизм. Захват власти. Он сильный, я отдаю должное ему и его высшей элите. Неестественно сильный. Вы признаете, что у него есть способности, которые превосходят человеческие», — заметила Киллер. «Но вы не принимаете его как божественную сущность». «У него есть богатство», — сказал Барток. «Такое богатство, как у него, может даровать такие способности. Создайте технологии, которые работают как по волшебству. Сделайте полубогов, таких как он». Он показал на Кустодия. «В эти дни», — с горечью сказал Барток, — «мало кто может увидеть, что это такое. Узрите истину. Загляните дальше глобальной лжи. Мало тех, кто настолько же отважен, как я, чтобы выступить против этого». Киллер кивнула. «Амон — страшное создание», — сказала она. «Я настороженно отношусь к нему, его размеру, его великолепию. Вы говорите эти вещи, не боясь, что если то, что вы говорите, правда, он может ударить вас за сказанное». «Я не боюсь мимолетной проходящей боли», — ответил Барток. «Пусть он ударит меня. Я здесь 20 лет в заточении. Что может быть хуже?» «Я предложила бы вам посмотреть в окно», — сказала Киллер, «но, как вы верно заметили, его нет. И если бы вы увидели, что происходит снаружи, вокруг стен города, боюсь, это только еще больше убедило бы вас в вашей правоте». Она поднялась и взяла стул. «Но уверяю вас, господин Барток, что может быть намного хуже, и скоро станет намного хуже. Будущее, которого вы боитесь, это не то будущее, которое надвигается на нас. Спасибо за вашу откровенность». «Вы не останетесь?» — позвал Барток. «Я еще не рассказал вам о своих методах. Подробности того, как я выражал свой протест». Амон оглянулся на него. «То, что ты снимал кожу со своих жертв, являлось частью твоего заявления?» — спросил он. «Это?» — Барток пожал плечами. «О, это было просто ради развлечения». Через 5 часов конвой остановился. 10-минутный отдых, как им сказали. Солдаты выбирались из транспортов, чтобы размять затекшие суставы, облегчиться или опорожнить бутылки, в которые они облегчились в пути. Было непонятно, где они находятся. Над ними висела дымка, низкое и пасмурное небо, которое на севере становилось еще темнее. Все вокруг, насколько хватало глаз, было завалено обломками. Призрачные остатки улиц. Сгоревшие остовы машин, военных и гражданских. «К югу от Палатинской башни», — сказал Пирс. Он вышел из транспорта, не сказав Гарри ни слова. Он стоял, застегивая ширинку. Он кивнул головой. «Вот так, парень. Палатинская башня. 10 километров, возможно». Гарри посмотрел, но он ничего не увидел, кроме атмосферной мглы. Все его тело болело. 5 часов дискомфорта, изнуряющей духоты и исполнения в роли подушки для человека вдвое больше его самого. «Сколько еще?» — спросил он. Пирс пожал плечами. Он надел кивер под непреднамеренно небрежным углом и отрезал штыком кусок вонючей вяленой колбасы. Вокруг них солдаты толпились, потягивались, справляли нужду. Один из танков сопровождения с ворчанием пронесся мимо, поднимая пыль. «Интересная штука», — заметил Пирс с набитым колбасой ртом. «Та, что ты читал». Гарри посмотрел на него. Гренадер спал больше 4 часов, его голова ни разу не поднялась с плеча Гарри. «Просто отдыхал глазами, парень», — усмехнулся Пирс. «Ты должен быть осторожнее с этим». «Теистический трактат, да?» «Попадешь в неприятности. Эта гадость запрещена, как противоречащая имперской истине. Можешь и пулю словить». «Я его туда не копировал», — сказал Гарри. «В суде не прокатит», — ответил Пирс. Кусочек колбасы застрял в щетине его усов. Он отрезал еще один кусок и протянул Гарри на кончике лезвия. Гарри покачал головой. «На самом деле», — сказал Гарри, — «это не запрещено. Запрещено проповедовать, но сама вера терпима». «Получается, ты верующий парень?» — спросил Пирс, его щеки раздулись от колбасы. «Нет», — ответил Гарри. Он дважды перечитал файл с тех пор, как нашел его. По всей видимости, это была копия так называемого «Lectitio Divinitatis». Он не мог сказать, насколько полная или вообще существовала ли полная версия. Он задавался вопросом, как она попала на его планшет. Его первой мыслью был Зиндерман, но это казалось маловероятным. Зиндерман просто отдал бы ее ему и спросил бы мнение. Гарри подумал о женщине в чернокаменной. Киллер. Она брала у него планшет. Она тайно загрузила копию? Возможно, из кольца для хранения данных, спрятанного под всеми этими перчатками? Заключенные порой тайком проносили в изолятор вещи, особенно дорогие им. Если это она, то зачем она это сделала? «А вы?» — спросил Гарри. Пирс перестал жевать и сглотнул. Он вытер рот. «Верующий?» — спросил он. «Это полтора вопроса. Верю ли я, что он Бог?» «Бог?» «Я не знаю, что это значит. Является ли он выше нас всех, повелителем человечества, божественным в его благодати? Ну, я должен в это верить. Иначе в чем смысл всего этого?» «Если он не просто...» Начал Гарри. «Что? Что он?» Спросил Пирс. Он сел на каменный блок, снял ботинок и вытряхнул из него песчинки. Его толстые грязные пальцы торчали сквозь дыры в том, что когда-то было носками. «Ясногорье, вот откуда я», — сказал он. Родился и вырос. «Нагорье Терцио, ха!» Там еще сохранилась вера. Во многих местах. «Не смотри так на меня, парень. Ты знаешь это. Люди должны верить, это заложено в них. Она нужна им, так я считаю». «Нужна?» Гренадер кивнул и начал предпринимать неуклюжие усилия натянуть ботинок. «Нам всегда что-то нужно», — сказал он. «В глубине души. Тебе, мне. Всем. Религии, старые религии далеких лет, но они все ушли. Стерты. Они были костылем, так что, как было сказано, мы перестали в них нуждаться. Они сдерживали нас от нашего потенциала как расы». Гарри поднял планшет и записал это. «Тебе нравится, а?» — спросил Пирс. «Тебе нравится, да?» «Я прочитал это в книге. Не удивляйся, парень, ты же знаешь, что я умею читать. Я читал над твоим плечом». «Значит, вера сохраняется?» — спросил Гарри. Пирс кивнул. «Это часть нас самих, которую мы не отпускаем. Я думаю, что она нужна нам как воздух и еда. Посмотри на нас. Неужели мы делали бы все это, если бы не верили во что-то большее, чем мы сами? Что-то большее с планом для нас?» «У нас есть приказы», — сказал Гарри. у тебя нет». Гарри вздохнул. «Когда я вступил в гренадеры, — сказал Пирс, — у нас была община, просто частная, неофициальная». «Воинские ложи?» «Нет», — воскликнул Пирс. «Ничего и близко с этой чушью Астартес. Просто товарищество. Мы благодарили Митру за то, что выжили и тому подобное. Другие говорили, что она была богиней. Давних времен. Богиней, которая покровительствует воинам. Она. Я называю ее она. Я называю так свое оружие». Пирс похлопал тяжелую аркебузу, прислоненную к камню рядом с ним. «Больше всего я верю в старушку Бесси. Пол не важен». «Пол меняется?» «Дерьмо!» — простонал Пирс и устало покачал головой. «Давай придерживаться одной темы за раз. Ты думаешь обо всем сразу. Митра присматривает за нами. Я не знаю, богиня она, или раньше была богиней, или что. Я даже не думал, что она бог. Но от этого нам лучше. Немного веры, понимаешь? Чтобы согреться холодной ночью в окопе и уцелеть в перестрелке». «Две минуты!» — крикнул сзади офицер. Пирс натянул ботинок. «Боги приходят и уходят», — сказал Пирс. «Религии, верования, они приходят и уходят. Иногда они умирают. Иногда они угасают или подавляются. Иногда они теряют уникальность или мы забываем о них. Но они задерживаются, вот что я думаю. Они остаются под поверхностью. Они там на случай, когда понадобятся нам снова. Так что иногда они возвращаются. У них могут быть старые имена, как у моей девочки Митры. Они могут взять новые. Верования не имеют значения, понимаешь? Это просто переодевание, ритуальная болтовня. Потребность в нас — вот что важно. Император, он бог? Я не знаю. Может быть, мы превращаем его в него. Может, он стал им на этом пути. Или, возможно, мы ошибаемся, принимая его за бога. Это имеет значение? Или, возможно, просто говоря, он был богом все это время, и мы только сейчас начинаем это понимать. «Вы так думаете?» — спросил Гарри. Пирс вскинул руки. «Я не выбираю ни один из вариантов», — сказал он. «Я просто предполагаю, что дело в нас. Нам нужно что-то. Нужно во что-то верить. Или он действительно такой, или...» «Или?» «Или мы делаем его таким, парень. Мы смотрим вокруг, и он — очевидный выбор. Единственный выбор. Он отвечает нашим нуждам, понимаешь? Он — новое имя, которое мы нашли, чтобы оставаться сильными. Он — бог по умолчанию. Нам нужно, чтобы он им был, иначе все это — массовое безумие». Офицеры снова закричали. Солдаты поспешили назад к транспортам, жалуясь на ходу. «Вы опять врете?» — спросил Гарри. «Да», — Пирс усмехнулся. «Или это тоже была ложь?» Он встал, энергично потянулся и с довольным видом пернул так громко и долго, как Гарри никогда в жизни не слышал. «Лучше снаружи, чем внутри», — заявил он. «Лучше здесь, чем там», — согласился Гарри. Люки с лязгом закрылись. Дрожь возобновилась. Они поехали. Пирс занял место рядом с ним, откинулся на спинку сиденья и вскоре уже лежал мертвым грузом на плече Гарри. Гарри достал планшет, сгорбился и снова начал читать файл. Он мог видеть отражение Пирса в свете маленького экрана. Его глаза были открыты. Карбеник Гар пал 18-го секундуса. Пал легко и жестоко. Первый из бастионов, защищавших подступы к львиным вратам, гордый и высокомерный, он исчез, его защитники были преданы мечу. Теперь он представлял собой выгодную позицию, с которой можно было наблюдать за массовым штурмом гораздо более ценного приза — колоссовых врат. Карбеник превратился в развалины. Его стены развалились, и почти не осталось крыш. Пыль была повсюду, напоминая меловый порошок. Она покрывала каждую поверхность и плавала в воздухе. Свет казался болезненно желтым. С разрушенных бастионов Ариман наблюдал за продвижением внизу. Потоки пехоты и боевых машин катились мимо руин Карбеника, подобно дельте огромной черной реки, бравшей начало на севере, в космическом порту Львиные врата, а затем дальше по пойме разрушенного дворца, окружая колоссы. Мимо пролетали штурмовики, тяжелые и толстые, гудевшие и сверкавшие, как мухи. 80, потом еще 80, низко рыча, они направлялись на юг. «Насколько я понимаю, великий хан уже вручил свои верительные грамоты», — заметил Ариман. Мартарион медленно повернул свое огромное тело от расколотого края бастиона и сердито посмотрел на Аримана. Белая пыль покрывала доспехи Мартариона и его лицо, словно сухая могильная глина. Он прислонил косу к треснувшей стене, но Ариман знал, что огромное оружие может оказаться в руках бледного короля и нанести удар за наносекунду. «Не нужно меня подстрекать», — сказал Мартарион. «Я не подстрекаю», — ответил Ариман, хотя именно этим и занимался. Коса, названная «Тишина», была невероятно огромной даже по показным меркам воинов Легионес Астартес. Ариман гадал, поймет ли Мартарион когда-нибудь, что такое истинная сила, сила, которой они были благословлены. Под плащом руки Аримана оставались пустыми, но также наготове, как и клинок бледного короля. Мысль спровоцировать напоминавшего привидение принца казалась заманчивой, но сейчас был неподходящий момент. «Совсем не подстрекаю», — повторил Ариман. «Просто наблюдение». «Хм-м-м», — хмыкнул лорд-примарх 14-го легиона, затем усмехнулся. «Да, он там. Джагатай. Он проверил мою линию, обычная демонстрация. Простая вылазка. Но на этом все и закончится. Осталось несколько дней». «Вы о войне, милорд?» «Что?» «Да, и о ней». Ариман знал, на чем сосредоточено внимание бледного короля. Мартарион презирал почти все, но война породила в нем особенную враждебность к хану и его выводку шрамов, и это превратилось в тяжелую одержимость, битву, которая слишком долго не могла закончиться. Это было полезно использовать, чтобы удержать взгляд бледного короля на единственной цели и не дать ему наброситься на окружающих, большинство из которых он терпеть не мог. Как и тысячу сынов. Их боевой союз, гвардии смерти и тысячи сынов, созданный волей повелителя железа, неизбежно столкнется с трудностями управления. «Ах», — сказал Ариман. «Вы имеете в виду конкретно?» «Конечно их», — сказал Мартарион. «Пусть они смеются, пусть пытаются смеяться, когда мои клинки рассекут им лица. Они продержались так долго, только убегая от меня. Больше некуда бежать». «Я уверен, что ваша победа будет полной, лорд», — сказал Ариман. «Но я настаиваю на том, что воины великого хана обладают большим талантом, чем просто быстрота передвижения. Они уступают нам в численности. Они уступают вам в численности. Но они всегда высоко проявляли себя на войне». «Не настаивай, Ариман», — сказал Мартарион. «Мне не нужны советы ведьмаков». «И все же мы здесь», — заметил Ариман. «Мы здесь», — ответил примарх. «Где он?» «Приближается лорд. Потерпите». «Второй раз ты мне говоришь, что делать», — произнес бледный король. «Третьего не будет». «Понимаю», — сказал Ариман. Мартарион снова повернулся к стене. Ариман заметил, как он поморщился. Он мог чувствовать вкус страдания в нем. Он ощущал его запах. От повелителя смерти исходило чумное зловоние. Мухи жужжали вокруг швов и сочленений его брони. Он разлагался изнутри и будет разлагаться вечно. Мучения были невообразимыми. Удивительно, что кто-то, даже такое безумно сильное создание, как Мартарион, мог выдержать это и остаться стоять. «Мы все получили дары», — подумал Ариман, «каждый из которых приспособлен к нашим нуждам Великим океаном. Все они по-своему губительны, но некоторые более бессердечные, чем другие. По крайней мере, я целый. Благословен восхитительным чудом. Одарен сверх всякой меры». Ариман поднял левую руку, и его радужная мантия разошлась, подобно туману. Он позволил пылинкам, которые кружили в воздухе вокруг них, упасть на его открытую ладонь. Пыль Терры. Родной мир. Из которого мы ушли и к которому теперь возвращаемся. И все станет прахом в нашем триумфе. Алый король отправил Аримана впереди себя в Карбеник-Гар, чтобы оценить поведение Мортариона. Хотя теперь бледный король и сам был пронизан им, он по-прежнему осуждал варп искусство и колдовство, которые, по его мнению, олицетворяли тысячи сынов. Конечно же, это было полным лицемерием. Мортарион плавал глубоко в том же пьянящем океане. Он был как наркоман. Нет, как пьяница. Фанатичный поборник строгой трезвости, который напился и потом неделями бушевал в пьяном угаре, а когда запой закончился, возненавидел себя и поклялся никогда больше не притрагиваться ни к одной капле, пока не случится следующий рецидив. Жалкий. Получить такие дары и не ценить их. Трагедия Мортариона заключалась в том, что он стал тем, против кого боролся всю жизнь. Он ненавидел себя. Он не мог примириться с собственной радикальной трансформацией. Чумное зловоние, которое исходило из-под его доспехов, было в том числе и стыдом. «Для нас же, — подумал Ариман, — вы враг, бледный король. Как иронично, что теперь вы довольствуетесь тем, что вас знают под этим именем, именем тех самых чудовищ, на которых вы охотились с таким упоением. Мортарион, сжигатель ведьм, очиститель мудрости. С самого начала ваш голос звучал против нашего существования громче, чем любой другой. Были и другие обвинители. Дорн, Рус, Коракс, Манус, но ни один из них не был таким громким и лицемерным, как вы. Из-за вас сгорел Проспера и пала Тиска. Рус был орудием, а ужасный Гор — архитектором, но вы были подстрекателем, который с самого начала разжигал предрассудки. Мы желали увидеть вас наказанным за это, и то, что мы видим, действительно приятно. Посмотрите, что с вами стало. Манус давно мертв. Коракс и Рус разбиты и выброшены с поля войны. Дорн загнан в угол и проводит в тревоге свои последние часы, созданные им же тюрьме, ожидая забвения. Но вы. В отличие от них, вы даже не можете цепляться за свои принципы. Вы, самый громкий критик из всех, стали одним из нас. Ваши силы обернулись ничем. Вы подчинились варпу и возненавидели себя за это. И теперь мы можем с наслаждением наблюдать, как вы будете вечно гнить и ненавидеть себя. За своей золотисто-лазурной маской Айзек Ариман улыбнулся. Размещение основных сил легионов Тысячи Сынов и Гвардии Смерти бок о бок в одном строю казалось холодным решением, типичным для тупой и глухой парадигмы Повелителя Железа. Пертураба дирижировал Великой Осадой. Он ожидал, что союзные ему лорды отложат разногласия и будут работать вместе без жалоб. Конечно, Повелитель Железа не принял этого решения, хотя и думал, что принял. Ловким движением пальцев и мысленным прикосновением Ариман подправил драгоценный и подробный ментальный план Пертураба во время их последней встречи, и Повелитель Железа даже не подозревал об этом. Несмотря на присутствие Гвардии Смерти, Тысяча Сынов решила сражаться здесь. «Ты слышишь голоса?» — спросил Мортарион, не оборачиваясь. «Нет», — солгал Ариман. «Я продолжаю слышать голоса», — сказал Мортарион. «Всего лишь ветер», — сказал Ариман. «Во сне?» «Вы спите, лорд?» — мягко спросил Ариман. «Нет», — признался Мортарион. Голоса были. Ариман слышал их все. Нерожденные собирались к северу, словно буря за его спиной, просачиваясь сквозь телоэфирную защиту в тех местах, где она порвалась в порту, и проявляясь, чтобы продвигаться вперед. Он слышал их голоса. Но пока не настало время отвечать на них. Ему хотелось заковать их в кандалы и вырвать у них их секреты. Время для этого настанет, когда закончится война. Пока они просто бесформенные и совсем недавно обретшие плоть учатся жить и двигаться в реальном пространстве. Некоторые, как старый Самус, постоянно болтали, повторяя свою погребальную песнь снова и снова. Это единственное имя, которое ты услышишь. Самус. Оно означает конец и смерть. Самус повсюду вокруг тебя. Самус рядом с тобой. Самус сожрет твои кости. Берегись. Самус здесь. Другие, как Бильфегор и Кабандхе, Сахракар, Элек и Амнаих, говорили на языках, которыми Ариман еще не овладел. Некоторые пели. Кто-то хныкал, как брошенные младенцы. Некоторые из них, такие как Кугат и Гнилиус и Скабиатракс, гудели словно насекомые или издавали дозвуковое кваканье, словно лягушки. Нукари, Арбанзал и тысячи других бормотали, издавая звуки нечеловеческой боли, отчаяния, ликования, гнева, голода. Нечленораздельные звуки. Им еще предстояло найти свои языки. Миллион бессмертных голосов. Миллион миллионов. Один поднялся из какофонии, тихий и ясный. «Он готов?» «Готов, мой король», — послал Ариман. «Настолько, насколько возможно». «Я приближаюсь». Воздух, извиваясь, расступился. Пылинки кружились, метались и плавали вместе, образуя огромную заостренную арку, которая выглядела так, словно была сплавлена с окаменевшей костью. Сквозь арку пробивался холодный свет. Мортарион повернулся и поднял руку, защищая глаза от яркого сияния. Ариман склонил голову. Свет, пробивавшийся сквозь скелетообразную арку, потускнел, стал втягиваться обратно, как прилив, который поглотила вышедшая фигура. Арка остыла, покрылась пузырями и превратилась в стекловидный камень, а затем осыпалась и развеялась в воздухе, как пепел. Алый король прибыл. Ариман не мог смотреть на него. Его сила была слишком грубой и яркой. «Ты опоздал», — произнес Мортарион. «Брат мой», — сказал Магнус. Его сияние потускнело. Точно так же, как он рассчитал великолепие своего появления для демонстрации неоспоримой власти, он тщательно выбрал и свою форму. Человеческое лицо, одна глазница просто пуста. Шлем из широких, повернутых вниз бивней, чтобы подсознательно внушать почтение. Скромный размер, по-прежнему гигантский, но искусно выверенный, чтобы быть немного ниже и тоньше, чем возвышавшаяся фигура повелителя смерти. Простые доспехи. Даже развивавшиеся шелковые облачения были скромными и неукрашенными рисунком, что свидетельствовало о смирении. «Я рад видеть тебя и стоять рядом с тобой», — сказал Магнус. Мортарион посмотрел на него. Ариман снова выпрямился, наблюдая за происходящим и наслаждаясь смущением бледного короля. «Я...» — начал Мортарион. «Расслабься», — сказал Магнус. «Пожалуйста. Мы оба здесь по указанию нашего брата Пертураба. Мы должны следовать его плану. Я бы не хотел причинять неудобства ни одному из нас, стоя плечом к плечу с тобой. Зона Империалис велика, и тут множество разнообразных театров боевых действий. И все же, кто я такой, чтобы ставить под сомнение хитроумные военные замыслы Повелителя Железа?» «Магистр войны верит в его способности», — осторожно сказал Мортарион. «Я тоже, брат, и я тоже», — сказал Магнус. «Нет лучшего олицетворения осадного искусства». «Так что у нас нет выбора». «Похоже на то», — сказал Мортарион. Магнус кивнул. «Тогда колоссы?» «Колоссы. Твои могучие силы и мои». «Способности», — сказал Магнус. «Мне не нужны твои способности», — сказал бледный король. «Я могу раздавить его в одиночку». «Не сомневаюсь», — с улыбкой сказал алый король. «Но я иду туда, куда меня направляют. Ты кажешься таким осторожным, брат. Неужели наши старые разногласия не остались позади? Ты хочешь об этом поговорить?» «Я прочитал это на твоем лице». «И я всегда читал твое, алый король», — сказал Мортарион. «Из всех твоих способностей. Обман всегда был главным». «Сегодня нет никакого обмана, брат», — сказал Магнус. «Именно поэтому я и пришел лично, чтобы заверить тебя в этом. Мы — единое целое. Мы стоим вместе. Повелитель Железа поручил нам общее дело. Мы должны быть неразделимыми. Поэтому давай воспользуемся этим моментом, чтобы снять с себя бремя пыльных историй и примириться. Все изменилось. Ты, я... Я говорю это, все это, чтобы ты знал, что я прощаю тебя. Ты... Прощаешь меня? Прорычал Мортарион. Мы оба теперь являемся тем, что ты ненавидел. Это невыносимо, я знаю. Боль. Боль — ничто. Голос бледного короля был пустой шелухой. Магнус приблизился к нему. «Смысл не в этом», — сказал он. Он посмотрел Мортариону в глаза. «Твои страдания дают тебе силу. Как я и обещал с самого начала. Твое подчинение не является слабостью. В этом нет ничего постыдного. Я не держу на тебя зла. Я понимаю». Бледному королю понадобилось время, чтобы найти ответ. «Ненавижу это», — прошептал он. «Знаю», — тихо ответил Магнус. «Тебе будет легче, если ты узнаешь, что не питаю к тебе обиды». «Больше нет». Магнус мягко положил руку на плечо Мортариона. Бледный король настороженно вздрогнул. «Что ты делаешь?» — прорычал он. «Я получил свои дары намного раньше тебя», — спокойно сказал Магнус. «Позволь мне показать, как их можно обуздать». Золотой свет просочился из пальцев Магнуса и залил видавшие лучшие времена доспехи Мортариона. Мортарион моргнул, слегка выпрямился и перевел дыхание. Он казался выше ростом, менее измученным болью и страданиями. Его глаза стали яростными и безоблачными. «Ты добр ко мне». Удивленно пробормотал он. «Сейчас у нас только один враг», — сказал Магнус. «Лжеотец. Мы встретимся с ним плечом к плечу». Бледный король кивнул. Он на секунду сжал руку своего собрата-короля, затем отвернулся, взял косу и перешагнул через изломанные укрепления. Они смотрели, как его гигантская фигура легко перепрыгивает с блока на блок, спускается по каменному склону и зовет своих капитанов. «Сострадание?» — спросил Ариман. «Временная передышка», — ответил Магнус. «Он создан для того, чтобы терпеть больше, чем любой из нас, но боль притупляет его способности. Он должен научиться любить то, чем стал, или будет бесполезен. И он, и его легион — прекрасные тупые инструменты». «Разрушить стены?» «Разрушить стены. Открыть дорогу. Позволить мне добраться до нужного места». «Если он поймет, что вы его используете», — начал Ариман, — «если кто-то из них». Магнус резко посмотрел на капитана Корвидов. «Не вслух», — велел он. «Очень хорошо. Если хоть на мгновение они поймут, что ваша истинная цель — это не объединение усилий по свержению с трона вашего отца, а нечто более личное». «Они не поймут», — сказал Алый Король. 6. Диалоги и прибытие. Гарвиль. «Я занят, лорд». Уклон. Шаг в сторону. Взмах левым клинком. Отсечение головы. «Вижу, воин. Какой у тебя счет сегодня?» 18. Поворот. Поправка. Блок. Снова блок. Правым клинком выпад снизу. Насквозь. 19. Снова поправка. Шаг назад. Смена направления. Еще четверо заходят справа. Тяжелые штурмовики в боевых доспехах собираются атаковать одновременно. Выходит, безрезультатный день для тебя. Он едва начался. Смена хвата. Острия вниз. Такое вращение клинков обеими руками. Оно помогает? Или это просто позерство? Я стряхиваю кровь, чтобы они лучше кусали. Блок двоих. Отбросить назад третьего ударом ноги. Сломать этот клинок. Укол. Убийство. Это также показывает им мой замысел. Я бы не догадался. Мне нужно поговорить с тобой, Гарвиль. Вы говорите. Блокировать удар в лицо. Нижний рубящий. Убийство. Отход. Уклон. Боковой рубящий. Убийство. Режущий удар в блок. Захват и удержание. Удар гардой. Убийство. С глазу на глаз. Локин отступил и опустил клинки. Цепной меч продолжал урчать. В его руках меч Рубио был просто неактивным металлическим клинком, но острым. Воин огляделся. Участок бруствера очищен, теперь здесь одни трупы. Ниже, на линии второй стены, отражающей отделение Эксцертус, опрокидывали последние осадные лестницы. Бой теперь кипел 10 метрами ниже. «Я не оставлю свой пост, лорд Сигиллет», — сказал Локин. «Они штурмуют этот участок с рассвета». «Просто беспокоящая атака, Гарвиль. Западный Мармакс для них не главная цель. Плюс, скажите это моим людям. Скажите мертвым». «Локин, твои усилия на стене неустанны». «Хвалю. Особенно твои усилия по сплачиванию и координации частей обычной армии». «У меня нет легиона, в рядах которого я могу сражаться, Сигиллет. То, что вы называете обычной армией, теперь мои братья». «Локин, у меня есть для тебя особая работа». «Я больше не ваша рука, лорд». «Знаю. Хотя одно место было предназначено тебе. И я отказался от него. Вы знаете почему?» «Плюс не знаю. Чтобы быть одним из ваших избранных, носить серое, я должен был пробудить свой разум. Таковы были условия, требования членства. Так вы сказали. Во мне никогда не было признаков этого таланта, но вы говорите, что он есть. Спящий. Что ж, возможно и так. Он может остаться в таком состоянии. Я никогда не хотел стать таким. Я насмотрелся, чего это стоит». Локин прошел к брустверу, уложив клинок Рубио на плечо. Цепной меч рычал в опущенной руке. Воин огляделся. Бой усиливался. Подразделения предателей прорвались через нижние редуты, а отражающие отделения медленно оттеснялись в узкий проход вдоль края земляных укреплений. «Бояться нечего, Гарвиль. Плюс, вы говорите со мной в моей голове посреди битвы, находясь в сотнях лигах от меня. Только глупец не станет этого бояться. Я дал вам ответ. Я служу императору. У меня есть причина. Месть. Не говорите так, словно это слабость. Это все, что у меня осталось. И поэтому я обратился к тебе. Требуемое мной задание особенное. Оно имеет непосредственное отношение к твоей причине, и оно исходит от самого претерианца. Ты должен понять, что это огромное доверие. Ему нужны такие люди, как ты, но ты особенно. Тот, кто знает и понимает весьма особого врага. Объясните. Мне не нужно. Я ощущаю, как подскочил твой пульс. Я чувствую, что ты уже понимаешь меня. Необходимость Дорна полностью совпадает с твоей. Гарвель, это то, чего ты хочешь. Плюс подняться на бруствер. Оценить дистанцию и высоту. Многочисленные цели внизу, не видящие его. Клинки на изготовку. Прыжок. Я слушаю. Марневаль вошел в военный лагерь через длинную аллею из коленопреклонных адептов с покрытыми головами. Бинарные хоралы формировали варианты имен воинов и напевали их тому темному аспекту Омнисии Механикума, которому поклонялись. За ними отвесные и огромные скалы нисходящих склонов обрывались в лежащие далеко внизу темные равнины, а фиолетовые электрические грозы явились и раскалывались на крыше мира. Перед ними, за сооружениями и осадными машинами военного лагеря Механикума, поднимались южные компоненты Императорского дворца, несокрушимая последняя стена, по-прежнему ошеломляющие своими размерами, несмотря на расстояние. Это место называлось Эпта. Оно было одной из циркумволационных крепостей, военным лагерем, возведенным армиями слуг и марсианскими полками при подготовке к осаде, частью огромной блокады войска предателей. Абаддону нравились механикум так же мало, как и нерожденные, но они были полезным инструментом. Они располагали необходимыми ему машинами и устройствами и избыточной рабочей силой. Этот визит был необходимой сделкой, обоснованной демонстрацией уважения ради получения помощи от самых капризных и малопонятных союзников в армии предателей. «Милорд-капитан», — обратилась старшая адепт, вышедшая ему навстречу. Она была совершенно слепой, с удаленными органическими глазами. Из-за аугментированного лба выступали сенсорные узлы, уродливое улучшение, которое она, к счастью, скрывала, пока не откинула капюшон своей черной мантии и встала перед ним, горделивая и длинношея, как будто ожидая от него восхищения. Ее рот и гортань оставались человеческими, немодифицированными. Абаддон предположил, что именно поэтому ее выбрали в качестве собеседника. «Эпта приветствует вас», — сказала она. «В церемонии нет необходимости», — ответил он. «Это простая формальность. Повелитель железа передал вам список требований». «Он получен», — сказала Магас. «Длинный список. Специфический. Наши ресурсы велики, но не бесконечны. Ресурсы этого лагеря и других доставляются каждый час для обеспечения осадных работ». Уверен, повелитель железа четко дал понять, что для него это особенная просьба. Он так и сделал, искусно используя сложный код и дифференцированное шифрование. Он хорошо говорит на нашем языке. «А секретность этого вопроса?» — спросил Кибре. «Гарантированно, лорд Кибре», — ответила она. «Мы не опускаемся до капризов человеческой слабости. Мы не сплетничаем и не перешептываемся. Но для удовлетворения этих потребностей, для выделения ресурсов, нам нужны специфические детали предприятия». «И я здесь, чтобы передать их вам», — сказал Абаддон. «У вас есть имя?» «Воплоти?» «Айт один так. Это короткая форма для...» Адепты вокруг нее хором произнесли долгую последовательность бинарных кодов форм. Абаддон кивнул. «Мы можем переговорить конфиденциально?» Она раскинула руки. «Мы все связанное единство, лорд Абаддон. Все, что есть в Эпта, конфиденциально». Оксимант коснулся руки Абаддона и наклонил голову. Абаддон увидел, на что он смотрит. «Айт один так, возможно, вы бы могли просмотреть спецификации нашего запроса». «Лордом Кибре и лордом Тормагеддоном на вашем командном пункте? На открытой местности кажется небезопасно для таких несоединенных существ, как мы. Мне нужно отойти на минутку». Адепты повели Кибре и Тормагеддона к ближайшему модульному зданию. Маленький Гор последовал за Абаддоном мимо кольца потрескивающих сторожевых огней к периметру рядом с посадочными площадками лагеря. «Чего он хочет?» — поинтересовался Оксимант. «Предлагаю спросить», — ответил Абаддон. Органис, советник магистра войны, расцепил сегменты своей полетной брони. Его перехватчик модели Ксифон, чьи плавные линии были украшены цветами и эмблемами 16-го года, стоял на платформе позади него. От остывающего корпуса поднимался пар. «Я удивлен, что он отпустил тебя», — сказал Абаддон. «Мне нужно выполнить свои обязанности, первый капитан», — ответил Аргонис. Он снял шлем и посмотрел на них. «Что ты делаешь, Эзекиль?» — спросил он. «А что, по-твоему, я делаю, Кинор?» — ответил вопросом на вопрос Абаддон. Аргонис вздохнул. «Я думаю», — сказал он, — «что ты организовываешь несанкционированную операцию вразрез с пожеланиями магистра войны». «Неверно в обоих случаях», — сказал Абаддон. «Она санкционирована. Официальная составная часть стратегии Повелителя Железа. Проверь, если хочешь. Ты знаешь, как Пертурабы любят помогать людям с пустяковыми вопросами. И она полностью соответствует пожеланиям магистра войны». «Тогда почему она секретна?» — спросил Аргонис. «Для гарантии максимального эффекта», — ответил Абаддон. «А что ты знаешь?» — спросил Оксимант. Ничего, за исключением того, что первая рота, включая юстаерийцев и катуланцев, вместе с 25-й Гошина и 18-й Мара, без объяснений отведены с передовой. «Что он знает?» — спросил Аксимант. Органист сердито взглянул на маленького Гора. «Он знает, что вам нельзя доверять. В остальном, он не знает ничего. Пока. Служить советником великого Луперкаля — это честь. Но и неблагодарное занятие. Я не стану подставляться под его гнев, пока не узнаю, кто виноват». «Справедливо», — сказал Абаддон. Он не завидовал непростой роли советника, но восхищался Органисом Немеченым. Подлинным, хтонийским сыном Гора, беспощадно эффективным и исключительно верным. Он также знал, что в качестве вожака звена Исидис Аргонис многие годы был связан клятвой с первой